Понедельник, 3 декабря 2007 года. У меня было всего 30 минут на проверку, поэтому я знала, что должна с первого раза сделать все правильно, без ошибок, проверить все точно по 6 раз, уложиться точно в срок. Представляете? И у меня получилось. Я поднялась к его квартире ровно через 30 минут после того, как отправила сообщение. Даже пальто не успела снять. Увидев меня, он нахмурился. «Что с тобой?» «Ничего». Я прошла за ним следом в ярко освещенную прихожую. «А почему тогда ты такая бледная?» «Так, упала в обморок в библиотеке». Мы пошли на кухню. Он снял с меня пальто и повесил на крючок, прикрепленный к двери, поверх своей коричневой куртки. Сегодня он был одет более элегантно, чем обычно. Наверное, еще не успел переодеться после работы. Темно-серые брюки, голубая рубашка, рукава закатаны до локтей. «Ты упала в обморок?» «А почему?» Он подвинул мне стул. «Не знаю. Может, ела сегодня мало? Или просто устала?» «Тогда я накормлю тебя ужином», — твердо сказал Стюарт. «Ой, нет, не надо. Я вовсе не хотела. Ты останешься на ужин, поняла?» Он помешал в кастрюле суп. Пахло вкусно, по-домашнему. Пока Стюарт заваривал чай, я сидела на стуле, наблюдая, как он насыпает заварку, размешивает, добавляет молоко. Мне было бы спокойнее сделать это самой, чтобы получилось совсем как надо. Одновременно он рассказывал о том, какая сумасшедшая выдалась на работе неделя, и как он случайно обнаружил на соседней улице магазинчик, где продаются первоклассные специи. Я отпила глоток чая. И как в тот раз, после истории с Робином, я удивилась, что чай у него получился вполне сносный. Стюарт вытащил из бумажного пакета пару булочек и сунул их в духовку. От тепла, горячего чая и ощущения безопасности меня немного разморило. Спасибо еще раз за все эти материалы. Очень интересно, правда? Он взглянул на меня, как мне показалось, с облегчением. Приятно слышать. Ты подумываешь о том, чтобы начать лечение? Подумываю. Но трудно вот так взять и начать ни с того, ни с сего, понимаешь? Стюарт выложил на стол тюбик с подсолнечным спредом, поставил маленькие тарелки, разложил ножи, ложки. Я знаю. Послушай, я ведь не просто так устраиваю эти бесконечные проверки. Так мне спокойнее, лишний раз убедиться, что я в безопасности. А если я не буду проверять, как я могу быть в этом уверена? Но разве не лучше было бы проверить только один раз? Один раз убедиться, что все в порядке? Конечно, лучше. Ты же сама понимаешь, что, проверяя одно и то же по 100 раз, ты просто успокаиваешь свое сознание, ведь физически ничего за это время измениться не может. Что-то я не верю, что терапия может исправить ситуацию. Но почему бы не попробовать? Он принес 2 полных миски супа и поставил на стол, а затем достал из духовки горячие булочки. Их ему пришлось нести, перекидывая из руки в руку. Сел напротив, посмотрел в глаза. «Спасибо, ты очень добр». «Да ну перестань. Это просто куриный суп. Ешь». Он все не отводил взгляда, как будто ждал, что я еще что-нибудь скажу. И я подумала, наверное, он применяет этот прием со своими больными, сидит вот так молча, пока больной не начнет ерзать на стуле и все выкладывать, лишь бы нарушить молчание. А мне не хотелось ничего говорить. Мне нравилось вот так смотреть на него и молчать. В конце концов он первый отвел глаза и уставился в тарелку. Щеки его горели. Я мысленно поставила себе жирную галку за эту маленькую победу. Дело в том, что я могу пересмотреть любого. Этому я еще в больнице научилась. Суп оказался вкусным невероятно. Я сразу ожила и согрелась, и чем больше я ела, тем больше понимала, как сильно изголодалась. «Слушай, а когда ты последний раз ела?» — спросил Стюарт после того, как я вычистила дно миски хлебным мякишем. — Не помню. — Так основательно давно. — Еще? — Нет, больше не надо. — Спасибо. — Хочешь, чтобы я пошел с тобой? Вопрос застал меня врасплох. — Со мной? Куда? — К твоему врачу. — Я могу подождать тебя в коридоре. — Как тебе такая идея? — Вместе-то веселее. — Нет, спасибо. Пробормотала я, не глядя на него. — Да это не проблема для меня, честно. Я могу взять отгул на работе. — Слушай, у меня еще нет врача, Стюарт. Я, как сюда переехала, даже не зарегистрировалась в поликлинике. У меня и медицинской карточки нет. Я резко встала, стул громко царапнул по плиточному полу. Мне пора. Спасибо за суп. Как ты знаешь, у меня еще куча важных несделанных дел. Я сняла пальто с крючка и быстро пошла к выходу. Кажется, мне или правда стены в коридоре стали уже, а потолок ниже. Кэти, подожди. Одну минутку. Я думал, он снова начнет грузить меня своей терапией. Но вместо этого он сунул мне в руку тяжелый пакет. Что это? Суп. Замороженный. Не забывай есть, хорошо? Спасибо. Я помчалась по ступенькам вниз, влетела в свою квартиру, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Уф, дома, наконец. Пакет был действительно тяжелый. Я отнесла его на кухню и перегрузила два контейнера с супом в морозилку. Что у нас в холодильнике? Практически ничего. Стюарт-то прав. Надо больше есть. А вдруг я грохнусь снова на работе? Я проверила квартиру, но без всякого энтузиазма. Вот зачем, спрашивается, я обидела хорошего человека? Он ведь просто хотел мне добра. Добра, я фыркнула. Вот чего я совершенно не выношу. Так это когда меня принуждают что-то сделать. И я не доверяю врачам, особенно после того, как провалялась столько времени в распроклятой больнице. Если только я поддамся этим врачам, опять съеду вниз к состоянию овоща, обидно будет. Я ведь уже более-менее оклемалась. Сейчас у меня появилась хотя бы иллюзия самостоятельной жизни. Есть работа, квартира. Это Стюарт видит во мне ходячий диагноз. С синдромом, проблемами, нервами. Ха! Видел бы он меня полтора года назад. Он и понятия не имеет, какой долгий путь я уже проделала.